И тут заговорило радио. «Наш дорогой шеф, Свет Ра, уходит в отставку по состоянию здоровья и называет детям своим темное имя своего преемника. Совсем недавно он начинал у нас как психолог и учитель латиноамериканских танцев. И буквально за неделю дослужился до столь высокого поста. Небезызвестный всем нам, сед бы его, прошу не любить, не жаловать, господин дьявол!» Сарказм и возмущение слышались в каждом звуке зачитанного Бессом объявления. «Ну, зато теперь его не надо искать. Он в своем новом кабинете». Профессор только нервно махнул хвостом, глядя перед собой застывшим гневным взглядом, и метнулся из столовой. Репетиция была сорвана напрочь. В тот же день, ближе к обеду, шеф выступил в столовой перед взволнованными столь неожиданными переменами сотрудниками и жителями базы. Объявил, что его уход целиком и полностью добровольный, никто его не заставлял это делать, он сам решил, что слишком долго занимал свой пост, что пора уступить дорогу новым, прогрессивным способам управления. Он надеется, что база от этого только преуспеет, для чего, собственно, и передал бразды правления более смелому, мудрому, талантливому и перспективному руководителю, то есть дьяволу. Уже выпущенные из больницы, где их напичкали конфетами с лошадиной дозы успокоительного, хоббиты плакали, не таясь. Да они никогда не таили эмоций. Попугай Кортон, залетевший в столовую за ромом и зерном, с тех пор, как был отобран на роль, он теперь чаще обедал в столовой, чем в оранжерее с подружками какаду. Ругая дьявола, возмущенно раскуракался и расшумелся, летал под потолком и ронял перья в тарелке обедающим. Но никто не замечал перья в своем рагу или гороховом супе. Все забыли о еде и с застывшими лицами пытались осознать происходящее. Но совсем скоро приспособленческое население базы забудет, что когда-то у нас был иной шеф, и преспокойно станет исполнять приказания дьявола. Их можно понять. Большинство здешних обитателей – изгои во всех мирах, и эмигрировать им просто некуда. Кто бы подумал, что не примут эту несправедливость только хоббиты. В тот же вечер после смещения шефа они провели сбор племени, объявив синелицему в знак примирения окончания вражды и Рудику о создании повстанческой армии хоббитов, сокращенно ПАХ, куда было торжественно принято также несколько биороботов из числа самых надежных — Грифон, все повара, Шурале, гоблины из лаборатории в полном составе и даже ряд хищных растений из оранжереи. Я поначалу обиделась. Ну, если уж не Алексу с котом, то хотя бы мне почему никто не предложил войти в ПАХ? Зря, что ли, я полгода моталась в хоббитычий квартал, в гости к знакомым хоббитам чай пить и сплетничать. Но Рудик объяснил нам, что когда их синелицам пригласили в организацию, они сразу поняли, что хоббиты увлечены очередной игрой, но оба вступили в их ряды, чтобы в случае чего быть в курсе идей коротышек и сдержать их буйный темперамент, если те выкинуть что-нибудь слишком опасное для жизни окружающих. Но на данный момент они избрали своим врагом исключительно дьявола. Хоббиты поставили на дверь его кабинета ведро с водой и успешно натянули невидимую леску в сантиметрах в 10 над полом. Самое трогательное, что новый хозяин базы попался оба раза. Довольно неустойчивые для прямоходящего существа копыта подвели его в самый неподходящий момент. Он спотыкнулся и долго пытался встать с мокрого пола, скользя, как корова на льду. Мат стоял аж до космодрома, а в ночь диверсанты из ПАХ намазали суперклеем пол у дверей кабинета и постучали, типа с докладом. Ну и, как понимаете, дьявол отдирал свои подковы до утра. Наутро везде, где он появлялся, пораставляли садовых гномиков — как напоминание нечистому, кто тут истинный шеф. Если первую половину дня он на все это лишь широко улыбался, говоря, что в аду таких хороших розыгрышей ему не хватало, то к обеду уже носился взад-вперед с молотком, злобно разбивая гипсовых гномов. Но они таинственно появлялись на одних и тех же местах снова и снова. Улыбка дьявола стала натянутой, и иногда слышался скрип зубов. И когда в оранжерее, откуда хоббиты тырили скульптурки, гномики закончились, остались только лягушки и ежики, злодей было вздохнул спокойно. Но через 15 минут на месте последнего разбитого гнома красовалось семейство керамических ежиков в красных колпаках. Хоббиты утверждали, что у дьявола задергалось веко. Нервы. Понимаем. Но появившийся на следующее за этим утро на площади торговых киосков палаточный городок протеста с транспарантами «Долой Антихриста! База бородатому, а не рогатому! Всю власть с хоббитом-с!» Последнее провисело недолго. Окончательно лишил его выдержки. Когда он вывесил приказ о разгоне хоббитычьей демонстрации, к которой присоединилась полбазы, я зашла к нему в кабинет, распахнув дверь ударом ноги. Секретарши на месте не было. Как я узнала позже, она подала в отставку и ушла вместе с шефом, переключив всю свою нереализованную любовь на него. Психологические тренинги продолжают действовать до полугода, если даже ты осознаешь ошибочность направленности их действия. Да, с Алексом у нее не склеилось. В такой момент особенно хочется иметь кого-то рядом, кто утешит, обогреет и будет альтернативой тому, недоставшемуся мужчине. А что до самого бросающегося в глаза различия в росте, то гном уже неделю воображает себя гигантом. Да и шефу сейчас тоже нужна была поддержка. «Признавайся, это был гипноз? Какой хитростью ты сместил нашего красноколпачника?» Насела я на этого негодяя. «Разве теперь это уже важно?» Затравленно огрызался узурпатор. «Рано радуешься, козел безрогий!» «Рогатый! Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть», как сказал, подписывая со мной контракт, автор трагедии, которую вы решили поставить. Он сказал также, дьявол может цитировать и священное писание для своих грешных целей. Я вовремя вспомнила лекции профессора и блеснула образованием. «Это было как раз после встречи со мной. Значит, он успел записать», — радостно похвастался этот негодяй. «Помнится, я еще привел ему такое изречение из Библии. Уильям — Бог всемогущ». И впервые даже он не нашелся, что ответить. «Брехня! В Библии такого нет!» — уверенно отмела я. «Было. Просто ты читала отлакированный вариант. Кстати, агент 013 пригласил меня участвовать в спектакле. Пожалуй, впервые скажу открыто и прямо, хотя это и трудно. Для меня это честь. Я почти с самого начала мечтал попасть в вашу труппу. Ведь актерство — это мое призвание. И зная, какой строгий у вас отбор, как разборчив ваш режиссер, скажу честно, я счастлив стать и хозяином базы». «Временно, формально, начальником», — резко поправила его я, но он не обратил внимания. «И актером труппы профессора. Это был самый счастливый день в моей жизни. Кроме, наверное, дня, когда я заключил контракт сразу на целую олимпийскую сборную США перед Пекинской Олимпиадой. Но не горюй, я буду вам приятным шефом». «Ха!» — ненавистно сверкнув на него глазами, иронично бросила я. Дьявол, продолжая ухмыляться, смущенно отвел взгляд, как бы говоря, что вполне понимает мое возмущение. «Но